Завершена подготовка к эксплуатации всех учебных заведений и сервисных учреждений на улице Рюмен. Новые учебные заведения, торговые учреждения и предприятия общественного питания на улице Рюмен ныне ждут дня сдачи в эксплуатацию.